Глава 6. В эти дни, когда число учеников стало расти, грекоязычные евреи начали жаловаться на палестинских. Они говорили, что те пренебрегают их вдовами, когда раздают ежедневную пищу. Тогда 12 посланников Масиха созвали всех учеников и сказали: «Мы не можем, оставив служение Словом Всевышнего, заняться обслуживанием столов. Поэтому, братья, выберите из вашей среды 7 человек с хорошей репутацией, исполненных духа и мудрости, и мы возложим на них эту обязанность. Сами же мы будем уделять больше времени молитве и служению слова». Это предложение всем понравилось, и выбрали Стефана, человека полного веры и Святого Духа, Филиппа, Прохоруса, Никанора, Тимона, Пармена и Николаса из Антиохии, обращенного из язычников. Посланники Масиха помолились и возложили на них руки. Слово Всевышнего распространялось, и число учеников в Иерусалиме быстро увеличивалось. Даже многие священнослужители покорились вере. Стефан, человек полный милости и силы Всевышнего, совершал в народе великие чудеса и знамения. Некоторые из членов так называемого молитвенного дома иудеев-вольноотпущенников, киренцев и александрийцев, а также иудеи из Киликии и провинции Азия, стали мешать Стефану в его работе, вступая с ним в спор. Но они ничего не могли противопоставить мудрости и силе духа, с которыми говорил Стефан. Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать: «Мы слышали, как Стефан говорил оскорбительные слова против пророка Мусы и Всевышнего». Они возбудили народ, старейшин и учителей закона. Напав на Стефана, они схватили его и привели в высший совет. Представили лжесвидетелей, которые сказали: «Этот человек постоянно говорит против святого храма и против закона. Мы слышали, как он говорил, что Иса из Назарета разрушит храм и изменит обычаи, которые передал нам Муса». Все, сидевшие в высшем совете, внимательно смотрели на Стефана и видели, что его лицо сияет, как лицо ангела.